Глава 32. Время на исходе. Саша мечется по кабинету из угла в угол, не понимая, что ему необходимо предпринять. К этому моменту дом был благополучно продан. Но деньги, которые мы за него получили, одни слезы. Да, это скорая продажа. За срочность ставят очень низкий ценник. Наш большой и уютный дом, к которому я так сильно привыкла, ушел за 150 миллионов, хотя по реальным расценкам стоит в 3 раза дороже. Итого мы имели 150 из имеющихся 650 миллионов. Капля в море. Я ума не приложу, где достать эти деньги. Саша хватался за голову. Хорошо, я смогу нагрести еще 50, но это потолок. Все, мне выше этой суммы никто не даст в долг. Мы были наедине. Девочки во главе с Кристиной переехали на нашу квартиру. Это были вынужденные меры, больше некуда идти. Если бы только Кристина знала, что будет стоить ее ошибка. Она взвалила все проблемы на Сашу и свою дочь. Особенно, конечно, мужа волновала дочь. Он боялся, что эти черные кредиторы дойдут до пика и перейдут к конкретному шантажу. Я тоже беспокоилась за Милану. Невинное существо было втянуто в чужую игру и могло пострадать. «Сегодня вечером придет покупатель. Я хочу продать свои украшения», — отозвалась я. «Аня, ну это капля в море. Единственным выходом были наши акции. Но что-то никто не спешит стать компаньоном пятизвездочного отеля «Жемчужина». Я просто удивляюсь этому». Хотя бы нам на первое время. Руки мои опускались. Я искренне хотела помочь Саше, но не знала, чем именно. Да о чем я говорю вообще? Я даже не могу помочь самой себе. Нет, не бери в голову. Я решил, что если сегодня не купят акции, то я отдам этим кредиторам свой бизнес. Все. Я обомлела. Это был шаг в пустоту. Разом потерять дело своей жизни. Это морально убило бы Сашу. Надеемся, что все обойдется. Я прижалась к мужу, ощущая его разгоряченное тело от тревоги и гнева. Этот жар вновь всколыхнул во мне что-то. На днях мне показалось, что я начинаю вспоминать свою прошлую жизнь. Мне отчего-то почудилось, что я нахожусь под теплыми лучами дивной страны. И первое, что пришло на ум, была Турция. Нет, мы не отдыхали там. Последний раз ты была по делам бизнеса. Мы хотели открыть филиал. И я уже был в пути, чтобы присутствовать с тобой на переговорах. Но события изменили ход. Это жуткое ограбление, травма и, как следствие, потери памяти. Даже не хочу об этом вспоминать. Я корю себя за то, что задержался в Москве и отправил тебя раньше. Сашин ответ меня убедил. Я верила ему, особенно сейчас, когда он показывал себя со стороны настоящего мужчины. Мой муж взвалил на себя огромную ношу. Он рисковал всем ради спасения дочери и ее матери. Милана за это время тоже изменилась. Она стала мягче ко мне, видит, как я переживаю и сочувствую. Осуждает ли она мать? Вероятно. Но мы об этом не разговаривали. Простит ли ей ошибку, которая стоит жизни? Думаешь, что простит. Все-таки Милана – дочь Саши. А это значит, что у нее такое же большое сердце. Аня, я правда не знаю, что мне делать. Саша наконец-то замер, позволяя мне его обнять со спины. Послушай, ты ведь помнишь мою жизнь? Разве там не было ни одного человека, к которому бы я могла обратиться? Саша ухмыльнулся на мои слова. «Нет, Аня, к сожалению, нет. Если бы они были, то не оставили тебя и по сей день. Но, как ты видишь, нам никто не пишет и никто не звонит. Мы в ловушке». Саша был прав. У меня никого не было, кроме него и Киры. В связи с этими событиями я стала иными глазами смотреть на дочь. Я стала испытывать волнение за нее и из-за происходящего. Я волновалась за то, чтобы ей ничего не угрожало, ведь она еще такая маленькая. Можно ли это новое чувство сопоставить с любовью? Этот вопрос оставался открытым. Родителям я ничего не сказал. Надеюсь, решение нас найдет, и мне не придется их этим тревожить. Я понимала заботу и опасения мужа. В дверь нашего кабинета постучали. Мы, увлеченные своими внутренними переживаниями, невольно встрепенулись. «К вам пришли, просят срочно принять». Голос нашего администратора звучал встревоженно. Мы переглянулись. «Надеюсь, это то, о чем я подумал? Хотя, почему без предупреждения? А вдруг нас бы не было здесь?» Мы оба подумали, что это пришел покупатель на акции нашего отеля. Но этот визит без согласования заставил нас насторожиться. Мы опасались того, что вновь нагрянут черные кредиторы. Они наступали нам на пятки. «Сейчас и узнаем», — на выдохе сказала я, поправляя на себе костюм. «Нужно держаться достойно, чтобы покупатель был заинтересован в нашем сотрудничестве». «Прошу вас», — администратор пригласил в наш кабинет гостя. Дверь распахнулась, и в кабинет зашли. Этим неожиданным гостем оказалась молодая женщина. «Добрый вечер», — обратилась она к нам, снимая с головы шляпу с большими бортами. Она была немного старше меня, лет на 5. Я застыла, как вкопанная. Этот взгляд, круглые глаза, нос, немножко вздернутый вверх, эти каштановые локоны, упавшие на покатые плечи. Да более знакомая, будто я видела ее уже где-то и причем очень часто. Я перевела взгляд на Сашу, он побледнел и не мог сказать и слова. «Что это значит? Кто она?» «Я присяду», — девушка указала на кресло рядом с рабочим столом, продвигаясь внутрь кабинета. Этот голос, я уже прежде слышала его. Он настолько знаком мне, что порой я сама говорю на нем внутри себя. «Здравствуйте», — завороженно отвечаю я, продолжая копаться в себе. «Кто же эта девушка?» Саша тоже что-то выдавил из себя, но едва это походило на приветствие. «Вы будто призрака увидели», — девушка залилась смехом, пристраиваясь в кресле, распрямляя подол своего платья. Она обладала невероятной нежностью. В ее движениях прослеживалась невероятная легкость и грациозность. «Такая удивительная у нас гостья, и меня по-прежнему не покидает чувство, что мы уже знакомы». «Саша», касаясь руки мужа, стараясь привлечь его внимание, меня крайне удивило его изменение на лице. Было видно, что он ее тоже знает. «Это наша общая знакомая, о которой я благополучно забыла?» И тут меня пронзило. Все пазлы собрались в единую картину, открывая мне глаза на происходящее. Я вдруг поняла, кого мне напоминает эта девушка. Точнее, чьим двойником она являлась. «Кира», — прошептала я одними губами.